За день перед тем он несколько раз взывал к смерти, предпочитая обрести ее, чем вернуться домой нищим, каким себя видел. Увидев смерть вблизи, он ужаснулся ее и, подобно другим, схватился за подвернувшуюся ему под руку доску. Быть может, он не сразу утонет, а Господь пошлет какую-нибудь помощь в его спасение. Оседлав доску, чувствуя, что море и ветер носят его туда и сюда, он продержался, как мог, до бела дня. Когда настал день, и он осмотрелся вокруг, ничего иного не увидел, кроме облаков и моря, и ящика, который, носясь по морским волнам, иногда к нему приближался, к его великому ужасу, ибо он боялся, как бы ящик не ударился о него и не потопил. Всякий раз, когда он подплывал близко, он отдалял его, насколько мог, рукою, как немало было у него сил. Как бы то ни было, случилось, что ветер, внезапно разнуздавшись в воздухе и обрушившись на море, так сильно ударил в ящик, а ящик о доску, на которой был Ландольфа, что она перевернулась. Ландольфа, выпустив ее, поневоле ушел под воду и, вынырнув, скорее помощью страха, чем силы, увидел, что доска от него очень далеко. Боясь, что ему до нее не достать, он подплыл к ящику, который был вблизи, и, опершись грудью об его крышку, по возможности старался поддержать его руками в прямом положении. Таким-то образом, бросаемый морем туда и сюда, без пищи, ибо есть было нечего, напиваясь более, чем было желательно, не зная, где он и ничего не видя, кроме моря, он провел весь тот день и следующую ночь. На другой день, по милости ли Божией или по воле ветра, он, обратившийся почти в губку и крепко державшийся обеими руками за края ящика, как то мы видим, делают утопающие, хватаясь за любой предмет, пристал у берега острова Корфу, где случайно бедная женщина мыла и чистила песком и морской водою свою посуду. Заметив его приближение, не разглядев его образа, она в страхе и с криком попятилась назад. Он не в состоянии был говорить. Зрение ослабело, почему он ничего и не сказал ей. Но когда море понесло его к берегу, она распознала форму ящика, а, приглядевшись и всмотревшись пристальнее, признала прежде всего руки, распростертые на ящике, затем лицо, и сообразила, что это такое. Поэтому, движимая состраданием, выйдя несколько в море, уже улегшиеся, и схватив Ландольфа за волосы, она вытянула его вместе с ящиком на берег. С трудом оттянув его руки от ящика, она взвалила последний на голову бывшей с нею дочки, а Ландольфа, точно малого ребенка, потащила в местечко, посадила в ванну и так его терла и мыла горячей водой, что к нему вернулось утраченное тепло, отчасти и потерянные силы. Когда ей показалось, что настала пора, она вынула его из ванны, подкрепила хорошим вином и печеньем и продержала его так несколько дней, как могла лучше, пока он с возвратом сил не стал сознавать, где он. Тогда добрая женщина сочла долгом отдать ему его ящик, который она для него приберегла, и сказать ему, чтобы далее он сам озаботился о себе. Так она и сделала. Ландольфа, ничего не помнивший о ящике, тем не менее принял его, когда добрая женщина его принесла. Он полагал, что ящик не может же быть столь малоценным, чтобы не окупить ему несколько дней существования. Найдя его легковесным, он понизил свои надежды, но тем не менее, когда той женщины не было дома, вскрыл его, чтобы посмотреть, что внутри, и нашел множество драгоценных камней, отделанных и нет, а в них он кое-что понимал. Увидев их и познав большую их ценность, он восхвалил Господа, не пожелавшего совсем оставить его, и совершенно утешился. Но как человек в короткое время дважды и жестоко постигнутый судьбою, он сообразил, что ему следует быть крайне осторожным, чтобы довести эти вещи домой, поэтому, завернув их, как сумел, в кое-какие лохмотья, он сказал сострадательной женщине, что ящик ему не нужен, пусть возьмет его, коли хочет, а ему даст мешок. Женщина охотно это сделала, а он, воздав ей, какую мог, благодарность за оказанное ему благодеяние, взвалил мешок на плечи, удалился и, сев в лодку, переправился в Бриндизи. Отсюда, держась берега, дошел до Трани, где встретил несколько своих сограждан, торговцев сукном. Они, почти бога ради, одели его в свое платье, когда он рассказал им о всех своих приключениях, кроме случая с ящиком. Сверх того, судили ему коня и дали провожатых до Равелла, куда, по его словам, он желал вернуться. Здесь, почувствовав себя в безопасности и возблагодарив Господа, приведшего его сюда, он развязал мешок и, рассмотрев все с большей внимательностью, чем прежде, нашел, что у него столько камней и такого достоинства, что если продать их за подходящую и даже меньшую цену, он станет вдвое богаче, чем был при отъезде. Когда ему представился случай сбыть свои камни, он послал хорошую сумму денег в Корфу, доброй женщине, извлекшей его из моря в награду за услугу. То же сделал и относительно тех, кто приодел его в Трани. Остальное оставил при себе и, не желая более заниматься торговлей, прожил привольно до конца своей жизни.